Граф ничего не сказал, с ненавистью взглянул на брата и опустил завесы ложи. В это время внизу в райке поднялся шум. Был 10 час, время, когда можно войти в театр, заплатив лишь полцены. Бриан, воспользовавшись суматохой, удалился и через несколько времени появился опять в своем модном костюме. Шум почти утих, как вдруг из одной ложи первого яруса послышался женский крик, крик страха и ужаса. Все взоры, устремленные на графа, переменили свое направление в другую сторону. В ложе герцога Ай, леди Б бросилась с ужасом к двери ложи, где показалось бледное, кроткое лицо Тиреля, которого свет знал под именем Эдмонда Маккензи. Глава 27. Мрачная ложа. В середине второго акта в фойе расхаживал молодой человек, одетый по последней моде и, как видно, старавшийся подражать приемам светских молодых людей. Он не выпускал изо рта зубного перышка, глядел всем в глаза, кашлял, сморкался, но никто не обращал на него внимания, хотя у него в петлице виднелась желтая ленточка. Снель не хотел более ждать. Его так и тянуло в корчму, где веселилась прелестная Мэдж. К тому же он не мог даже мяукнуть, чтобы хоть немного рассмеяться. Он подошел к буфету и потребовал джину. Джину нет. Эля? Тоже нет. Ему подали мороженого. В то время как Снель разглядывал поданное, не зная, как взяться за него, к нему приблизился мужчина и взял его за руку. Сказал: «Следуй за мною». «Что, как?» — протяжно спросил Снель, задрав голову. «Да известно ли вам, с кем имеете вы счастье говорить?» Неизвестный насупил брови, но это ничуть не испугало Снеля. «Что угодно вам от меня», — продолжал он. «Я вас знать не знаю, ведать не ведаю, черт меня побери, как выражается почтеннейший капитан О'Крейн, мой друг». «Отъявленный плут», — промолвил неизвестный, улыбаясь Снелю. Потом подошел к нему и сказал на ухо: «Ночной джентльмен». «Давно бы так», — важно ответил Снель. «А то ведь вы понимаете меня, милорд, не могу же я идти с первым попавшимся, который скажет мне: иди за мной». «Верно, как тебя зовут?» «Снель, милорд, а вас как?» «Ты хочешь знать мое имя?» — улыбнулся незнакомец. «Тебе нет до него дела, пойдем со мной». Оба покинули фойе, когда был антракт, и зрители выходили из залы. Они еле протиснулись сквозь густую толпу и остановились близ ложи, в которой сидели леди Офелия и княгиня Лонгвиль. Незнакомец постучался особенным манером, двери отворились, и он впихнул Снеля в ложу. Дверь тотчас же заперли. Ни один луч освещенного зала не проникал в эту ложу. Несколько времени все молчало. Снель начал дрожать. «Ты трепещешь, дитя семейства», — произнес кто-то глухо. «Если ты принадлежишь к трусам, то удались отсюда». «Нет, милорд, вы ошибаетесь, я не трус», — отвечал Снель. «Только в темноте как-то мрачно на душе. Что же я должен делать?» «Ты должен молчать». Кто-то схватил Снеля за руку и подвел к самой занавеси, в которой открылось крошечное отверстие. «Приложи глаз к этой дыре», — сказал голос. Снель исполнил это. Глаз его, привыкший к темноте, был ослеплен ярким светом зала. «Посмотри на ту сторону, в первую ложу», — сказал невидимка, подождав, чтобы глаз Снеля попривык к свету. «Что ты видишь?» «Вижу нарядную леди в платье из атласа, залитую бриллиантами». «Видишь ли ты руки этой дамы? Одну вижу, которую...» «Подождите, милорд, позвольте подумать. Правую? Нет, левую. Она опирается этой рукой на бархатный барьер ложи». «О, какие кольца! Вот подарить бы моей Мэджи хоть одно. Молчи. Не замечаешь ли ты между кольцами хотя бы одно, которое блестело бы более других?» «Да, милорд, как же! Вижу один перстень, он блестит, как солнце. Отойди». Невидимка закрыла отверстие. Снель снова очутился во мраке. Его руку крепко сжали, и голос сказал: «Итак, на левой руке, на безымянном пальце. Запомнишь?» «Запомню, милорд».